Слуга быстро похоронил королеву, крестик поставил и пошел по своим делам. А тут уже ночь наступила, темнота, ни одного огонька, людей же кругом нет. Слуга вампиру закрыл, дочку тоже спать уложил, прочел ей сказку и сел картошку чистить. И смотрит на дверь, как принцесса выкручиваться будет. Еще чеснок, весь какой в королевстве был, притащил на кухню. И вот часы бьют полночь, и ключ начинает медленно-медленно. И мальчик, что играет на волынке, и девочка, что свой плетет венок. Леник задирает голову и смотрит в небо. Небо белесое, погода будет меняться. Завтра мы уезжаем. На голове у него венок, сплела ему, пока шли. Дай надену. А лицо у него какое-то желтое. Лень, куда это мы пришли? Тебе здесь не нравится? Тропа здоровья давно кончилась. Сосна поваленная. Сажусь, со шнурками разбираюсь. В кроссовку что-то попало. Вытряхиваю, смотрю на Леника. Он уже не читает стихи. Лень, что у тебя лицо такое? Лицо? Какое? Нормальное. Что там про девочку закончилось? Какую? Какую? Которая венок? Да, не знаю. Сплела и ушла, да? Ну что с тобой? Голова болит. «А если на нас сейчас нападут волки, ты меня защитишь?» «Волки? Нет тут никаких волков». «Фу, как скучно!» Беру его ладонь, лед. «Ты что?» «Хочу согреть». Звук мобильного. Вырывает руку, я чуть не падаю. «Лёпс, ты что, не отключил?» «Подожди». Быстро читает смс-ку, нажимает. «Отключил, успокойся». Садится рядом на ствол, на лбу капли пота, кладет мне ладонь на колено. «Ладно, Лёб, загулялись, возвращаться пора». Пытается удержать. «Не надо. Ты мне что-то хотел сообщить?» «Когда?» «Сейчас?» «Хотел». «Ну так сообщай». «Слушай, а ты не устаешь?» «От чего?» «Пошли, говори, садись, ложись». «Ложись, я тебе не говорила». «Мне нет». А мы, значит, Отелло. Молчит. Не дождался окончания контракта? Мог бы пару дней потерпеть. А я контракта не нарушаю. Я тебе это все как брат говорю. Как брат. Ну-ну. Снимаю с него венок, верчу в руках, бросаю в сторону. Разжаловала? Завял просто. Треплю его по затылку. Пошли, Отеллушка, новый сплету, если сцен ревности не будет. Ревности. Лена, а вот если честно, зачем он тебе? Кто? Мистер Красные Трусы. А тебе что? Он же во, постучал по лбу, чмокая губами. Спроси его, когда книгу в последний раз держал. Это ты мне тоже как брат говоришь? Нет, уже не как брат. Отпусти, мне больно. Да клешни какие-то. Просто я тебе подхожу больше. Ну вот, приехали. В театры я вообще не хожу, особенно в молодежку. Еще в драматический, понимаю, туда хоть элита наша сраная ходит. А молодежные только на билетах держатся, которые среди школ распространяют. А тут им что-то перепало по федеральной программе на реконструкцию, им и филармонии. Филармонии пожирнее, туда сразу очередь, типа тендер. И Минасянов, и Веста, и вся честная компания. А на молодежку что? Возни много, здание старое, дешевле снести и копию сляпать, как с бывшим Госбанком на Ленинской. Ладно, мне что? Заказов почти нет из-за бассейна. Ну и Саныч еще. Работал у него там кто-то. Давай, Елена Николаевна. Ладно, договорились, поехали посмотреть. Саныч еще всю дорогу кашлял с гриппом. В сторону, говорю, кашляй, закашлял уже меня всю. Приехали. Сарай сараем, но что-то кольнуло. Классом нас сюда водили, сейчас вспомню. Спящая красавица. Поднимаемся на второй. Директор такой навстречу, ладошку потную сует. Кабинетик такой, ничего. Мебель, картинка. Ну, давайте, пойдем, посмотрим. Стал по развалюхе экскурсию проводить. Зал посмотрели, гримерки. С Анычем только переглядываемся, такая кругом задница. «Осторожно, тут у нас пол разобран». И тут я увидела его. Вышел откуда-то из темноты в сером свитере, я чуть не крикнула. «Аскольдов, директор на него, почему вы вчера не были? Знаете, что Владимир Маркович говорил о вас, вам уже передали?» Для нас старался, типа начальник же. «Кто это?» Дождалась, когда отошли, когда тот остался за спиной в сером свитере. «А вы не знаете? Аскольдов, наша восходящая звезда. Всего год у нас уже блистательно сыграл Чиполлино. Вы не видели? Не ходите. Зря. Поет под гитару, стихи пишет. Сейчас Владимир Маркович дал ему трубадуры. Да-да, Бременских решили, премьера на носу. Но дисциплина наша больное, да. Я вам пригласительный пошлю». Через неделю я сидела во втором ряду на Бременских. Лёшке предложила: «Давай вместе». «Сейчас». «Ну и сиди, раз уже не маленький. Ужин в микроволновке, чао-какао». Играли неплохо, но следила только за ним, за трубадуром. Лев Аскольдов. Аскольдов. Остальные, принцесса там. А король точно под нашего мэра работал, Кощеева. И голос, и все. Дети, конечно, не поняли, и взрослые не все. Но некоторые посмеялись, похлопали. Разбойники тоже ничего, живые такие. Но это так, боковым зрением. Я глядела на трубадура. Иногда так становился похож, что закрывала глаза. Крепко, как ты меня учил. Все нормально. Если у разных там Ленина, Гитлера могут быть двойники. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Через 3 дня мы сидели с ним в Аркадии, пили кофе. Я излагала свой проект. Нет, не реконструкции. Проект был тихий. Ты согласен? Надо подумать. Ключ медленно стал поворачиваться и остановился. «Эй, вы там, откройте, я кому говорю?» Слуга стоял, не шелохнувшись, потом медленно сел. «Откройте же, я приказываю!» «Днем приказывать будете, ваше высочество, а ночью вы уж меня слушайтесь». «Что? Что ты говоришь? Да как ты смеешь?» «Да уж смею, ваше высочество, сидеть себе смирно и не фулиганьте. Я утречком вас так и быть отопру, а может и не отопру». «Отопри, отопри, мерзавец, подлец, урод!» «Сейчас разбежался. Отопри, я отдам тебе все сокровища». «А зачем мне твои сокровища, если вы меня тут же своим ноготком чик и пык? Сидите уж и глупости не говорите. А сокровища я и без вас взять могу. И мантию, и шмантию, и корону. И вообще королем тут могу стать. А что? Завтра с утра пораньше и взойду на трон. Только подданных надо будет пригласить. И королеву». Из-за двери донеслись странные звуки. Слуга прислушался, погладил дверь. «Да я бы тебя, вампирушка, взял. С собой ты не дурная, королевской крови. Но с такими привычками сама понимаешь, какая ты невеста». «Стоп, стоп, стоп!» Александр Маркович поднимается, сморкается в платок. «Лёва, золотой, опять отсебятинка, опять. Ну и когда мы роль будем знать?» Я сижу в полупустом зале. Репетиция затягивается. Договорились, что заеду в 3 и обедать. В Аркадию? Нет, в Аркадию надоело. Или в Грузинский. Смотрю на время 3:30. После той первой встречи в Аркадии мы встречались еще 2 раза. Первый раз пришел мокрый, в дождь, сказал, что подумал и не может. Не может. Посидели, попили кофе. Рассказывал о театре. Что рассказывал? Что бременских музыкантов они называют беременскими, как их ставят, артистки косяком в декрет. В прошлый раз забеременели принцесса и собака. Еще и атаманша, от которой такой подляны вообще не ждали. Я слушала весь этот треп, сыпала сахар в пустую чашку, сказала, что жаль. Может, он еще подумает. Может, не устраивает оплата? Устраивает? Так в чем дело, товарищ трубадур? Подвезла его до лесной, где он снимал хату, выскочил в дождь, дверцу плохо захлопнул. Глядела, как он бежит под дождем. На следующий день звонит, просит о встрече. Сидим в Аркадии. Просит заказать ему мартини, пьет. Говорит, что согласен. И еще мартини, пожалуйста. Сегодня я принесла ему семейные альбомы. Один из дома, другой потихоньку у мамы. Он попросил для вхождения в образ. Сижу, держу на коленях, листаю. Молодая мама, папа со мной. Мы все на пляже в Бултыхах. Наша свадьба с Антоном. Это можно не показывать. Наконец актеров отпускают. Прячу альбом, поднимаюсь. Ну и где мы? Был, исчез. Слышу сзади шепотом. «Привет, сестричка». Вздрагиваю. Ленькин голос, интонации, все. Поваленная сосна. Ладно, Лень, снимаю с себя его руки, не надо. Сказать, почему я согласился на это все? Ну, скажи. Знаю, что скажет. Его проблемы, моя совесть чиста, намеков я не давала. Если что-то себе нафантазировал, сам виноват. Он мой брат и будет моим братом еще 3 дня. 3 счастливых дня, как договаривались. Инцест по сценарию не предусмотрен. А Гена у тебя по сценарию был предусмотрен, да? Он тоже кого-то изображает? Послушай, Лёпс, мне вообще-то достаточно лет, чтобы... Ага, достаточно. Вот и потянула на молодняк. А вот хамить не нужно. А кто тебе сказал, что... Не нужно, говорю, хамить. Это мое личное дело, с кем я и вообще. Тоже мог бы себе найти здесь, пожалуйста. Я бы никакой ревности тебе не устраивала. А у меня с этим вообще никогда проблем не было. Вот и рада за тебя. Что так смотришь? Ну, амеба же, просто амеба. Насчет второй части спорить не буду. Какой второй части? А, Ну, если у тебя такие скромные запросы... Ну, очень скромный. Ой, а ты откуда знаешь, какие у меня? Да видел. Что-что? Проехали. Нет уж, скажи, и что ж такое ты видел? Проехали, говорю. Нет уж, раз начал. Проехали, следующая станция, новые жопки. Что ты видел? Отпусти. На озере, в бинокль. Как вы в лодке. Довольно примитивно. Мне становится смешно. Сразу представила мы с Генкой этот придурок, недоделанный с биноклем. «Что смеешься?» «Да так». Сажусь на траву, порыв ветра. Садится рядом, прижимается. «Господи, как похож все-таки!» Кладу голову ему на плечо. Небо вспыхивает. «Бежим!» Вскакиваю, хватаю его за руку. «Сейчас ливанет!» «Текаем, Ленька!» «Удар грома!» «Солнце!» Группка в спортивных костюмах послушно поднимает руки. Воздух. Все машут руками. Солнца нет, и воздух сырой. Бр. Космическая энергия. Приди к нам, космическая энергия. Иду, иду, иду, мам. Отхожу от окна. Давай, мама возится с дорожной сумкой. Помоги мне с молнией. До 12:00 надо освободить номер. На завтрак сырники со сметаной. Котлеты с гречкой, котлеты не надо. На дорогу надо поесть, мама подвигает мне тарелку. Мама с папой пошли в номер, а мы с Леником искали на прощание белок. Спустились к озеру. Нынче ветреные волны с перехлестом, читает Леник. Скоро осень, все изменится в округе. Да, скоро все изменится. Очень скоро. Вернемся, надо будет срочно на УЗИ, хотя и так ясно. Картины Репина не ждали, она же приплыли. Почиститься, разгрести дела в офисе, поговорить с Казимировым и ждать суда. «Пойду в номер», — Леник зевает. «Родителям помочь надо». На горизонте появляется Гена. «Понятно. Встреча боевых друзей на Эльбе». Леник засовывает ладони в карманы треников и гордо удаляется. «Привет», — Генка хватает меня за руку, мнет ладонь. «Что это он убежал?» «Не знаю». Тебе, наверное, обрадовался. Странный он этот твой. Ребята говорили, я еще тебе хотел сказать. Ходит, что-то следит. За нами, за тобой. Наши хотели с ним поговорить. Нет, чисто поговорить. Я сказал, что не надо, это ее брат. Он тебе брат ведь? А что? Не похоже. У нас отцы разные. И матери, мой милый, но тебе это знать не обязательно. Вспоминаю, как бежали вчера с Леником под ливнем. вымокли, как собаки. Вернулись, а горячую воду отключили, душа нет, грелись феном. «Сегодня уезжаете?» — киваю. «Лена». «Что?» «На озере волны, кусты облепихи, катамаран на цепи качается». «Чем там кончилось, Лень? Ну скажи, чем?» «Льет дождь, лежим. Ленька рядом с мокрой головой. Мама с папой в фойе, там телевизор взрослый». «Ленечка, ну что там было? Ты всегда расскажешь до интересного и бросаешь». «Потому что ты дурацкие вопросы задаешь». «Какие я дурацкие вопросы?» «На балконе». На балконе мы были недолго. Леник сказал, что должен постоять под дождем. Я попросилась с ним. Было темно, мокро и щекотно. Дождь был теплым. Что я его спросила? Ничего не спросила. Один вопрос задала, и все. Специально выдумывает, чтобы не рассказывать. «Лень, ну что там эта вампира сделала?» «Ничего». «Совсем? Она больше не выходила из двери? Так и сидела до пенсии, да?» Леник хмыкает, но молчит. «А я знаю», подвигаясь к нему. «Она исправилась». «Исправилась?» «Вампиры не могут исправиться», — говорит Леник, берет мою руку и притягивает к своей голове. «Потрогай, мокрое еще?» «Мокрое. А почему не могут исправиться? Они что, они как фашисты, да?» «Они хуже», — Леник вытирает голову. «Фашисты никогда не бывают бессмертными, вообще. Сбросить на них бомбу и все. И танками, и пулеметами их, та-та-та, ложись!» Хватает подушку, швыряет в меня. «Ах так, ну держись!» «Чур я за красных», — бросаю подушку обратно. «Вы за красных обезьян, а мы за красных офицеров, бабах!» «Ай, отпусти, ну больно!» «А ты не щекотайся, глупая красная обезьяна, ты нарушаешь правила!» Мы барахтаемся на ковре. Лицо Леника становится серьезным. Поднимается, садится на кровать. «Ладно, ложись и слушай, только молча. Вампира, она тогда...» Я быстро ложусь и крепко закрываю глаза, чтобы было страшнее, натягиваю одеяло. «Вампира, она там сидела за дверью, и хотелось крови, ей так хотелось крови, и она скрежетала своими острыми зубами, а слуга уже ложился спать, и тут...» «Нет, закрытыми слишком страшно, и дышать под одеялом неудобно». И тут из спальни выбежала маленькая-маленькая девочка. «Кто?» «Дочка слуги». «Ой, зачем? В туалет, да? Вот дура, не могла потерпеть». «Нет, она не могла». «Да я бы дотерпела. Нужно волю в себе воспитывать». «Она не могла, понятно? И вообще она была маленькая, поэтому выбежала и нечаянно задела ключ». «Тот самый?» «Да, который торчал в двери». И вот ключ выпал, бабах, дверь открылась, из нее выходит вампира. Схватила девочку и мгновенно выпила из нее всю кровь. Леник кусает подушку. «Ой, как вкусно, какая теплая кровь!» Я быстро натягиваю одеяло. Слышу, как страшно стучит сердце и что-то булькает в животе. «Леня, слуга? Он что, бросил родную дочку? Он убежал?» «Нет, он просто не успел». Он вскочил, а вампира уже дочку раз и в сторону, и на него с зубами бросилась. «О, мне не хватило, мне надо еще, еще!» «Беги, дурак, беги, что стоишь?» «Ты че беги? Она, знаешь, она же как метеор, вжил-вжил!» И тогда он вспомнил и бабах! «Что? Как ей по левому плечу?» «Ай, ты че, совсем больно же, дурак?» Отворачиваюсь, плачу. Подползает сзади. «Ну, хочешь, на, меня ударь». «Возьму и ударю». «А, я сказал, ударь, а не пни, уродина. Все, больше тебе никаких историй не буду до конца жизни». «Ну и не надо, я сама вырасту и все в книжках прочитаю». «А в книжках про это нету». «А я в кино пойду и попрошу, чтобы специально такой фильм сняли». «Ага, они тебя прям послушают». «А вот и послушают, я им денег 1000 тысяч дам». Молчим. Дождь перестает. Где-то еще падают капли. «Ленка, спишь?» «Нет». «Будешь печенье? У меня с ужина». «Да». «Она умерла?» «Кто?» «Вампира». «Ну да, он жует по левому плечу». «Жалко», — жую печенье. «Кого? Вампиру?» «Не, что все так кончилось?» «Ты что, это еще не конец». «Она что, только притворилась?» «Перестаю жевать». «Нет, она точно умерла». «Только крикнула: «О, майн год!» и на пол». «Слуга их на тележку, ее и дочку, и на кладбище. Могилки рядом выкопал, дочке крест поставил, а вампире просто холмик и буквы такие. Собаки, собачья смерть». «И один в королевстве остался?» «Ну да, а ты что думала? Ходят по королевству, а кругом только могилы, скелетики разные». «Лень, а ты трусики себе сейчас зачем снял?» «А ты что подглядываешь? Ничего не снял, вот, потрогай». «Нет-нет, я не подглядываю. Ну что там слуга сделал?» «Слуга? Ну вот, ходил-ходил, туда пойдет, сюда, одна только радость — на кладбище прийти и цветочки положить». «Розы, да? Белые?» «А из могилы принцессы, она же рядом, все время ноготь рос, огромный. Хотел его спилить. 2 дня пилил-пилил, а ноготь только сильнее. И вот он как-то пришел с цветами и поскользнулся. И на ноготь напоролся. А-а-а-а!» Леник бросается на спинку кровати, дергается и скатывается на пол. «И повис на ногте, и умер. А из-под земли такой хохот. Ха-ха-ха!» Лежим, молчим. По стеклам течет дождь. Снова начинаем говорить, только шепотом. «Я же сказала, что она живая, притворилась». «Нет, она была мертвая. Просто у нее такая психология». «И это конец уже?» «Да». «Лень, а если я сама умру, ты меня...» В коридоре слышны голоса родителей. Ленька убегает на свою кровать. Через 20 лет Леник исчезнет. В Москве, а может и не в Москве. Розыск ничего не даст. Последние данные из наркодиспансера. Мама подает на его имя за здравие. Говорит, видела его во сне 6-летнего. Он куда-то ехал на своем велосипеде. Взяла на втором видеозапись дня рождения. Поставила, пока собираемся. Виды Бултыхов, озеро, храм воздуха. Главный корпус, пусть бегут неуклюже, зимний сад, стол, пластмассовые стулья. Просила нормальные, деревянные, деревянных нет. Крупным планом салаты. Оливье, винегрет, тертая морковь с сыром под майонезом. Я проматываю вперед. Забегает, дергаясь, мама в своем платье. За ней папа начинают приплясывать вокруг стола. Я стою во главе стола, улыблюсь и подскакиваю. Врывается Леник с букетом белых роз, размахивает им. «Ну, сделай уж нормально», — проходит за спиной мама. «Хорошо», — нажимаю. Семейка сразу перестает дергаться и чинно рассаживается за столом. «А тебе салатика?» «Нет, мне рыбки». «Ну, скажи, Станиславыч». Папа поправляет галстук. «Ой, гримасничает как. Актер». «Мам, если не нравится, я вообще хотела это промотать». Мне тогда еще говорили, возится сумкой, что он вылитый Андрей Миронов. «А что плохого? Хороший актер?» «Ну да, хороший, только легкомысленный». Папочка на экране уже договорил тост, поднимает рюмку. «Ну, за нашу Леночку, за нашу Елену Прекрасную». Вещи собраны. До отъезда еще пара часов. Заглядываю к Ольге Ивановне, директору. Она у себя на первом. Благодарю ее, все было замечательно. «Ну, я рада, приезжайте еще, так, чтобы отдохнуть, в сауну сходить, массажик. Ко дню города мы тренажерный зал открываем. Мы и так прекрасно отдохнули». «Да». И улыбочка под Мону Лизу. Это она насчет Генки лыбится. Плевать, мы и не скрывались. «А вообще», — поднимается из-за стола, — «у нас большие планы. Я даже хотела с вами немного посоветоваться. Да вы насчет выезда не волнуйтесь, можете хоть до вечера». Черные колготки и светлые туфли. Бррр. За 7 часов доедете, если дорога нормальная. Хоть пообедайте на дорожку. Я скажу, вам раньше накроют. Да что вы, это подарок от фирмы. Только 5 минуток, дело одно. Вернулась, наша уже на чемоданах, день рождения смотрит, Леник дымит на балкончике. Ну что, Ленуся, папа поднимается, боевая готовность номер 1, Айнцвай полицай. Нам еще обед накроют в час. Мам, да ты сиди. А что сиди? Зачем за обед еще платить? Я чего, бутерброды старалась, как дура. Обед бесплатный, а бутерброды не пропадут. Правильно, говорит папа. Я бы сейчас парочку, а, мать? Ой, Станиславыч, тебе б только парочку всегда. Гляжу в окно. С Генкой попрощались утром по-дурацки. Даже не попрощались. Сказал, что еще придет. Ну и где ты, счастье мое, чудо в перьях? Лен, погляди, как мы с отцом выплясываем. Я смотрю на экран. Ты помнишь, плыли в вышине? И вдруг погасли 2 звезды, подпевает мама. Куда я эти бутерброды? А, вот вы где. Что это были я и ты.